Было уже совсем светло, когда Званцев спустился в вестибюль. В огромные окна вливался сероватый свет туманного утра. Но чувствовалось, что вот-вот проглянет солнце, и день будет ясный. В вестибюле никого не было. На диване валялось скомканное покрывало. Несколько свечей догорали на столе между банками и блюдами с едой. Званцев оглянулся на лестницу. Наверху шумели голоса, где-то там был Михайлов, который обещал проводить Званцева. Званцев подошел к дивану и сел. По лестнице спустились трое молодых людей. Один подошел к столу и принялся жадно есть, прямо руками. Он двигал тарелки, уронил бутылку с лимонадом, подхватил ее и стал пить из горлышка. Второй спал на ходу, еле ворочая глазами. Третий, придерживая его за плечи, возбужденно говорил. Каспара говорил Краснову, только это и сказал. И тут же старик повалился прямо на пульт. Мы его подхватили и отнесли в кабинет, а там спит Сережка Круглов. Так мы их рядом и положили». «Даже не верится», — невнятно сказал первый, он жевал. «Неужели так много успели?» «Вот черт, сколько раз тебе повторять? 98% с какими-то десятитысячными я не запомнил». «Неужели 98?» «Ты, я вижу, совсем отупел, не понимаю, что тебе говорят». «Я понимаю, но я не верю». Тот, что ел, вдруг сел и придвинул к себе банку с консервами. «Не верится, казалось, дело совсем плохо». «Ребята, — пробормотал сонный, — пойдемте, а сил нет». Все трое вдруг засуетились и вышли. По лестнице спускались все новые и новые люди, сонные, еле передвигающие ноги, возбужденные, с опухшими глазами, с хриплыми от долгого молчания голосами. «На похороны это не похоже, — подумал Званцев. Он знал, что Акада умер, но в это не верилось. Казалось, что академик просто заснул». Только никто пока не знает, как его разбудить. Ничего, узнают. 98%, — подумал он, — совсем неплохо. Ему было очень странно, что он не испытывал горечи утраты. Горя не было. Он ощущал только что-то вроде недовольства, думая о том, что придется, может быть, еще долго ждать, пока Акада вернется. Как раньше... когда Акада надолго уезжал на материк. Михайлов тронул его за плечо. Он был без плаща и без халата. — Пойдемте, океанолог Званцев. Званцев встал и пошел за ним к двери. Тяжелые створки разошлись сами, бесшумно и мягко. Солнце еще не поднялось, но было светло, и по серо-голубому небу быстро уходили облака. Званцев увидел плоские кремовые корпуса и улицы между ними, засыпанные красным опавшим листом. Люди выходили из института и растекались по улицам группками по двое, по трое. Кто-то крикнул: «Товарищи из Костромы отдыхают в корпусе номер 6, этажи 2 и 3!»